Новость, принесенная лейтенантом, все всколыхнула в ней, но она боялась верить, мучительно терзаясь, что если это мимолетный дар судьбы, который вскоре будет отнят. Стоит ли говорить что-либо детям, рискуя нанести им новый удар, если окажется, что их отец все-таки мертв? «Что это значит?» — спросила тогда Эйрил. «Если человек мертвый, это значит, что он никогда больше не придет?» Марк же сердито повернулся к сестре и отчаянно крикнул: «Замолчи ты, дура!» А потом убежал в свою спальню, чтобы мать не видела его слез. Нет, они заслужили хотя бы такую небольшую надежду. Они имели право знать, что такая надежда существует. Она поднялась со стула, вышла на кухню и нацарапала несколько слов на листке телефонной книги, потом вырвала его и отнесла Фанни. Та испуганно посмотрела на нее, когда она вошла в комнату, видимо, ожидая тревожных новостей. Фанни знала, что в последнее время лейтенант приносит только дурные вести. Тедди протянула ей листок, и Фанни прочитала: «Разбуди детей и скажи им, что их отец, возможно, еще жив». Фанни быстро взглянула на Тедди, пробормотала «Слава Богу!» и выбежала из комнаты. Глава 11. Полицейский явился в управление в понедельник утром и ожидал за решеткой, пока Мейер звонком не пригласил его к себе. Он открыл дверцу в решетчатой перегородке и подошел к столу Мейера. «Вы, наверное, не знаете меня. Я полицейский Ангмери». «Мне кажется, я встречал вас», — ответил Мейер. «Может, я зря явился к вам, может быть, вам уже известно об этом, но моя жена уверена, что я все равно должен вам рассказать. А в чем дело? Я в этом округе работаю недавно, всего 6 месяцев, а вообще это у меня первый округ. Я ведь недавно работаю копом». Сказал Мейер. «Если вы уже все знаете, то так и скажите, ладно? Моя жена говорит, а вдруг вы все-таки не знаете, а это окажется важным». «Ну ладно, в чем все-таки дело?» — сказал Мейер торопливо. «Карелла». «Что Карелла?» «Я ведь сказал вам, что я новенький в округе, и потому не знаю всех по именам, но я узнал его потом по фотографии в газете, хотя это и старый снимок. Он тогда был еще сам полицейским. В общем, это он». «Что, собственно, вы хотите сказать, Ангмери? Я вас, черт возьми, не понимаю». «Нес куклу», — пояснил Ангмери. «Что за чушь? Я ничегошеньки не понимаю. Я в тот день дежурил в вестибюле, понимаете, в том доме. Я говорю об убийстве Тинки Сакс».